и она показалась мне удивительно стройной и молодой. «Где ты сейчас, Эвелия Манилия?» — властно спросил ее Симон волшебник. Тетушка Лелия тотчас отозвалась нежным девичьим голосом. «Я купаюсь в твоем источнике. Струи воды ласкают меня, и я вся трепещу от наслаждения». «Так продолжаешь на свое омовение, Лелия?» — велел маг и вновь обратился ко мне. «Это совсем не сложный фокус, который никому не причиняет вреда. Я мог бы так заколдовать тебя, строптивец, что ты хотел бы, постоянно спотыкаясь и бестолково размахивая руками. Но мне жаль попусту тратить время и свою волшебную силу. Лучше мы с дочерью предскажем твою судьбу, раз уж ты здесь. Спи, Елена». «Я сплю, Симон», — отвечала жрица. «Что ты знаешь об этом юноше, что зовется Минуцием?» — спросил волшебник. «Его зверь — лев», — сказала жрица. И лев, рассвирепев, прыгает на меня, а я не смею убежать. За львом я вижу мужчину, который угрожает кому-то смертоносным дротиком. Лица его я разглядеть не могу. Он из слишком далекого будущего. Зато я отчетливо вижу большое помещение с ящиками, где лежат свитки. Женщина, развернув, протягивает ему один из них. Женщина эта молода, у нее темные руки, и ее отец вовсе не отец ей, а остерегайся ее минуты. А теперь я вижу, как ты скачешь на вороном жеребце. На тебе красивый блестящий панцирь. Я слышу шум толпы. Опять лев. Он совсем близко. Я должна скорее убежать от него. Симон, Симон, спаси меня! Тут она закричала и закрыла лицо руками. Симон резко приказал ей проснуться, а потом испытующе посмотрел на меня и спросил: «Уж не волшебник ли ты сам, раз лев так ревностно охраняет тебя? Будь покоен, больше тебе не станут сниться страшные сны, ведь ты всегда можешь позвать на помощь своего льва». «Услышала ли ты то, что хотел услышать?» «Да, главное, я услышал», — признал я. «Правда это или нет, я не знаю, но мне было интересно. Я обязательно вспомню о тебе и твоей дочери, если однажды мне придется скакать на вороном коне сквозь большую толпу». Симон-волшебник кивнул и обратился к тетушке Лелии со следующими словами: «Пора тебе выходить из источника, Лелия. Пускай твой божественный друг на прощание ущипнет тебя в руку. Ты уже знаешь, что это совсем не больно. Надеюсь, ты хочешь согреться». Тетушка Лелия медленно освобождалась от чар. Она вздохнула и послушно ощупала свою левую руку. Я с жадным любопытством уставился на тетушкино запястье и вдруг увидел, что на нем расплылось большое голубое пятно. Тетушка потерла его, и по ее телу пробежал трепет удовольствия, и мне пришлось торопливо отвести взгляд. Жрица Елена, чьи губы были призывно приоткрыты, насмешливо посмотрела на меня, но я смещенно потупился. Я был в смятении, я дрожал и предпочел побыстрее распрощаться. Тетушку Лелию мне пришлось взять под руку и насильно вывести из комнаты волшебника. Она все еще была не в себе. Когда мы оказались в лавке, жрица отыскала на полке маленькое черное яйцо из камня и протянула его мне со словами: «Это мой подарок. Пусть он охраняет твои сны во время полнолуния».